Этот случай еще больше укрепил нашу дружбу с шейхом Юсуфом Эфенди. Пока я не слышала вещей, которые мне обещал сыграть композитор, но предполагаю, что это чудесная музыка. Мне кажется, прикоснись этот больной, чувствительный человек к обыкновенному куску дерева, и дерево застонет. Несколько дней назад один из наших учителей принес показать ему ут, восточный музыкальный инструмент, который собирался купить. Шейх Юсуф Эфенди только легонько тронул струны, а мне уже стало казаться, будто он коснулся моего сердца. Б. 5 мая. Вчера я, кажется, нарушила правила учительской морали. Со страхом думаю, что все может открыться. Знаю, я поступила неблагоразумно, но что делать? Так мне подсказало сердце. Каждый учитель раз в неделю остается в училище на ночное дежурство. Вчера была моя очередь. Вечером, когда девушки готовили в классах уроки, мы, Шахназе Ханым, делали обход. Заметив, что в одном классе газовый рожок горит недостаточно ярко, мы вошли туда. Муавине Ханым была мастером на все руки. Она пододвинула к стене скамейку и стала осматривать горелку. В этот момент в класс вошла старая уборщица. Она подошла к девушке по имени Джемиле, сидевшей на задней парте, и протянула ей письмо. Вдруг раздался голос Шахназе Ханым. «Стой, Айше! Что это у тебя?» «Ничего. У привратника оставили письмо для Джемиле Ханым. Дай его сюда. Сколько раз вам говорилось, что письма, которые приходят ученицам, сначала должна читать я? Какая ты бестолковая!» И тут случилось неожиданное. Джемиле вдруг вскочила и вырвала письмо из рук уборщицы. Сохраняя спокойствие, Шахназе Ханым приказала: «Подойди ко мне, Джемиле». Джемиле не шевелилась. «Я сказала, подойди ко мне. Почему ты не слушаешься, Джемиле?» У худенькой, болезненной Шахназе Ханым был такой властный голос, что я даже вздрогнула. В классе воцарилась мертвая тишина. Можно было услышать полет мухи. Джемиле, потупившись, медленно подошла к нам. Это была симпатичная девушка лет 16. Я замечала, что она всегда сторонится подруг, задумчиво бродит одна в пустынных уголках сада. И на уроках Джемиле тоже рассеяна и грустна. Посмотрев на девушку вблизи, я поняла, что она страдает. В лице ее не было ни кровинки, губы побелели. Она часто моргала глазами, казалось, у нее дрожат веки. «Джемиле, дай сюда письмо». Шахназе Ханым гневно, нетерпеливо топнула ногой. «Ну, чего ты ждешь?» «Зачем вам оно, Ханым эфенди? Зачем?» «В этом зачем?» В этом маленьком слове звучал тоскливый протест. Резким движением Шахназе Ханым протянула руку, разжала пальцы девушки и вырвала письмо. «Так, а теперь иди и сядь на свое место». Шахназе Ханым бросила взгляд на адрес, и брови ее чуть сдвинулись. Однако она тут же взяла себя в руки. В классе по-прежнему царила гробовая тишина, но чувствовала, что девушки взволнованы. «Письмо от брата Джемиле, который в Сирии», — сказала Шахназе Ханым. «Но так как она повиновалась мне не сразу, я отдам ей письмо только завтра». Ученицы опять склонились над учебниками. На пороге я украдкой обернулась. Несколько девушек на задних партах собрались в кружок и о чем-то перешептывались. Джемиле сидела, положив голову на парту, плечи ее легонько вздрагивали. В коридоре я сказала Шахназе Ханым: «Вы очень строго наказали девушку. Как она будет ждать до завтра? Кто знает, как ей сейчас мучительно и тяжко». «Не беспокойся, дочь моя», — ответила Муавине Ханым. Джемиле поняла, что никогда не прочтет письмо. «Как? Шахназе Ханым, Разве вы не отдадите ей его? Ведь это от брата. Не отдам, дочь моя. Почему же? Потому что оно не от брата. Шехназе Ханым понизила голос и продолжала. Джемиле, дочь довольно состоятельных родителей. В этом году она влюбилась в молодого лейтенанта, но отец слышать не хочет об их помолвке. И дома, и в школе девушка находится под надзором. Лейтенанта отправили в Бандерму. Мы стараемся постепенно излечить девушку, но офицер без конца бередит ее рану. Это уже третье письмо, которое попадает мне в руки. Мы вошли в кабинет Шехназе Ханым. Она резким движением скомкала письмо, открыла дверцы печки и швырнула туда комок бумаги. Была уже полночь. Я сидела в комнате для дежурных учителей и никак не могла уснуть. Наконец я решилась. Отослав под каким-то предлогом дежурную служанку, я направилась в кабинет Шехназе Ханым. Там было пусто. Сквозь незавешенные окна падал тусклый лунный свет. Дрожа, как воришка, я открыла печную дверцу и нашла в куче порванных смятых бумаг письмо бедной Джемиле. Мне нравится во время ночных дежурств, когда все спят, бродить по пустым коридорам, темным, безмолвным спальням. Я укрываю девушку, разметавшуюся во сне, поправляю у больной ученицы матрац. Бедную мучит кашель даже во сне, и я тихонько касаюсь ладонью ее горячего лба. Я смотрю на девушку, каштановые волосы, которые рассыпались по подушке, и спрашиваю себя, какая радость, какая надежда вызвали улыбку на ее тонких полуоткрытых губах. Мне кажется, что эту темную, безмолвную спальню спящих девушек окутал тяжелый сонный туман, и чтобы рассеять его и не нарушить покой спящих, которым рано еще просыпаться от безмятежного сна, я ступаю на цыпочках, и сердце мое стучит тихо, тихо. Подойдя в ту ночь к кровати Джемиле, я поняла, что бедняжка только что заснула. Слезы на ее ресницах еще не успели высохнуть. Я тихонько склонилась над ней и прошептала: «Славная маленькая девочка, кто знает, как ты обрадуешься, когда утром найдешь в кармане своего передника письмо от возлюбленного». Б. 20 мая. Вчера в училище кончились занятия. Через 3 дня — экзамены. Все женские школы Б устроили сегодня по случаю праздника мая гулянье. Я не люблю эти шумные увеселения, поэтому решила никуда не ходить и провести день у себя в саду. Но Мунисе, увидев толпы школьниц, проходившие по улицам с песнями, надулась. Я стала успокаивать ее. Вдруг в ворота постучали. Оказалось, что это моя сослуживица Васфие и несколько учениц последнего курса. Директор послал Васфие, приказав во что бы то ни стало доставить меня к месту гулянья. Молодая женщина рассказала, что Реджеп Эфенди разгневан, клянусь вам, — кричал он, — я специально для нее велел нашпиговать козленка, сделать халву. Что это за безобразие? Нельзя так, милые мои, нельзя! Что касается моих учениц, то их послали девочки старшего курса с таким требованием: если шелкопряд не придет, мы все уйдем с гулянья. Шелкопряд — это мое новое имя. Челокушу уже нет. Теперь появился шелкопряд. Ученицы старших курсов не боятся называть меня так даже в лицо. Честное слово, это прозвище задевает мое самолюбие, мое учительское достоинство. Я не жаловалась бы, если бы оно не вышло за стены школы. Но вчера, когда я проходила мимо какой-то кофейни, грубый мужчина в шароварах и ментане, это камзол с рукавами, по слухам, очень богатый торговец шелком, закричал на всю улицу: «У меня 8 тутовых садов! Да будут все они жертвой такому шелкопряду.